Ну а пока я нахожусь в школе, то смогу за ними без проблем приглядеть. Хм, а что, очень даже любопытная идея пришла ко мне сейчас на ум. Так уж вышло, что получив главенство в роду Слизерин, мне вместе с ним досталось регенство над родом Мракс, что также берет свое начало и произошел от бастарда Салазара. Основатель этого рода, непризнанный правнук Салазара, во время написания кодекса рода внес в него такую приписку, что в случае если его род прервется, то регенство над ним получает глава рода Слизерин, если на тот момент такой будет существовать. Сделано это было как бы в дань уважению и признаваемому старшинству змеиного рода основателя. Когда род Мракс прервался в начале 16 века, кануть бы ему через недолгое время в лету, ведь на тот момент род был совсем юн, всего несколько веков, чего было крайне мало для формирования сильного родового камня, но ему повезло и только благодаря приписке в родовом кодексе, магия рода Мракс продолжает биться в родовом камне даже несмотря на то, что долгое время его не обогряли кровью мраксов. Естественно, когда в середине 16 века к магии моего рода Слизерин решил присосаться неизвестный мне род, меня это тогда очень сильно удивило. С чего это вдруг и кто это такой наглый, возомнивший себя бессмертным? Понятное дело, я тут же принялся разбираться в том, что это за наглец и по какому праву он считает возможным тянуть руки к моей магии. Но когда выяснилось, что это не чьи-то хитрые козни и никто из живых к этому не причастен, то просто поставил себе галочку, что когда-нибудь одному из моих потомков придется принять на себя главенство в роду Мракс. А пока он без действующих членов, не имеет ни главы, ни наследника, родовой камень Мраксов тянул немного структурированной магии старшего рода для поддержания себя, а иначе бы магия рода потомка Салазара зачахла и развеялась. И вот сейчас, глядя на двух Василисков-переростков, что всего в одном шажке от обретения гуманоидного тела, меня посетило элегантное решение проблемы с родом Мракс. Принять их сперва в род Слизерин Василисков, как младших родичей, а уже после этого ввести их в род Мракс, тем самым отсекая от Слизерина. А учитывая их безграничную преданность мне как создателю, импринтинг никуда не денется, то я заполучу себе в помощь еще один род, имеющий место в палате лордов Англии. Да, определенно так и следует поступить. А еще у меня непроизвольно вылезла глумливая и проказливая улыбка на лицо, когда представил себе, сколько шуму наделает объявление в школе настоящих наследников рода потомка-основателя. Хе-хе-хе, а еще нужно будет проследить за тем, чтобы когда Том получил об этом известие, мой шпион был рядом. Хочу увидеть его реакцию. Осталось только немножечко помочь мелким, и как только они смогут обращаться в людей, начать их готовить к внедрению в школу и к роли наследников такого одиозного рода. Глава 49. Приоткрыл маску. 30 октября 1962 года. Совместное занятие первокурсников Гриффиндора и Слизерина по традициям магического мира. Здравствуйте, студенты. Здравствуйте, профессор Дрейк. Дождавшись дружного, ответного приветствия от уже наловчившихся первочков говорить в унисон, я начал свою лекцию. Уверен, сегодняшнее наше занятие будет любопытно и полезно как коренным жителям магического мира, так и только что в нем очутившимся выходцам из мира простецов. Темой же нынешнего урока будет традиционная одежда магов. И видя, как некоторым маглорожденным с трудом удается скрыть, если и не скабрезные ухмылки, то как минимум улыбки, означающие превосходство, я принялся за разъяснительную деятельность. Нужно было развеять невежество маглорожденных и в очередной раз показать им их предвзятость в отношении магов, которая является основным камнем преткновения в непонимании двух различных культур. Уверен, многие попавшие из мира неодаренных в магический, глядя на то, как одеты маги, могу подумать совсем нелестно о их душевном здоровье и состоянии психики. Так вот, на то, почему маги так странно выглядят и до сих пор одеваются в мантии, есть несколько причин. Первая и основная причина, почему если маг не одет в мантию практически на голое тело, то на нем что-то очень древнее и вышедшее из моды как минимум столетие назад, заключается в том, что любая одежда уважающего себя мага – это артефакт. Так отчего же у магов Европы все еще пользуются популярностью мантии, а в теплых странах Средиземноморья все еще в ходу тоги? Все из-за удобства нанесения на такую одежду, состоящую из одного цельного куска ткани рунной вышивки, благодаря чему через такую одежду будет уже не заглянуть при помощи множества различных магических ухищрений, придуманных магами для обнаружения скрытого, начиная от зелий, позволяющих глядеть сквозь предметы, Чар эхолокации иных сонорных. Для стандартного и просчитанного еще во времена Римской империи набора рунного зачарования, что используется по сей день и повсеместно практически во всех уголках цивилизованного мира, необходим цельный, непрерывный, кусок ткани размером минимум метр на метр, и тогда на нем можно с легкостью разместить самые сильные из доступных, так как не требует специальных, дорогостоящих материалов, иных реагентов, наличия дара или сильной магии, оберег от спонтанных сглазов и проклятий, а также рунной цепочки для сокрытия телес носящего мантию от различных магических ухищрений, благодаря которым можно подглядеть сквозь обычную, незачарованную и немагическую преграду. Это объясняет популярность мантии у магов, но не того, почему же маги, встречаемые без мантии, порой одеты в такие старомодные костюмы, что помнит времена чуть ли не Мерлина и основателей. Ответ на этот вопрос кроется в материале, из которого сделаны такие костюмы. Единственной альтернативой мантиям, одежда из обычного материала, состоящая из цельного куска ткани достаточного размера для наложения стандартного набора зачарования рунами, в Европе является одежда из магических материалов. Во-первых, через ткани из магических материалов невозможно взглянуть при помощи подавляющего большинства магических ухищрений. Во-вторых, она намного энергоемче, то есть на одежду, изготовленную из магических материалов, возможно разместить множество зачарований и рунических вязей, используя каждую деталь и элемент одежды. К примеру, стандартное рунное зачарование, используемое на всех мантиях и которой требуется обычная шерстяная или любая другая ткань размером минимум метр на метр, можно уместить на 10-сантиметровом квадратном платочке из шелка акромантула. Одежда же, выполненная из магических материалов, является очень немалой ценностью, и в своем большинстве она является серьезным артефактом. Не будут же переводить дорогостоящую ткань для изготовления простой одежды? Вот и выходит, что большая часть магов, которых вы видели в подобных нарядах, надели их на себя не в целях эпатирования публики, а из-за наличия на одежде серьезного зачарования защитного назначения и повышающего комфорт. Вы уже должны были понять из моих лекций, что мир магии суров, и здесь никто, кто находится в здравом уме, не будет отказываться от дополнительных средств защиты. Вот и ходят многие маги в одежде еще своих прапрадедов или более далеких предков, так как она способна защитить потомка от того, с чем может не справиться рыцарский доспех, а порой и танковая броня. Увы, но сейчас в мире магии раритет в своем большинстве означает превосходящее в качестве то, что может предложить настоящее. Да, мистер Риц, это была первая поднятая рука за все прошедшее с начала урока время, и принадлежала она парню, которого я хотел, чтобы назначили на роль старосты первочков Гриффов, Стивену Рицу. Но, увы, выбрали Оливию Вудс, наследницу чистокровного рода, позиционирующего себя как светлый, а по факту, в лучшем случае, этот род можно назвать с натяжкой серым. Мне же очень импонировал этот юноша. Был он дерзок, но, так сказать, видел берега. Парень вырос в портовом городке, не боялся ответственности, ведь с 9 лет уже пытался помогать матери деньгами и в воспитании себя и младшей сестры. Отец мальца погиб в потасовке в баре, получив ножом в печень, и с того времени им приходилось несладко. Если бы не дед, что помогал, то им совсем бы было грустно. А я же, глядя на него, вспоминал свое собственное детство из прошлой жизни, когда также остался без отца, с матерью и младшей сестрой, и когда уже с малолетства мою голову стали посещать мысли о том, чтобы предпринять, дабы дома было из чего приготовить обед и ужин. Профессор, но почему так? Мир ведь не стоит на месте и развивается. Почему же с магией не так? А она и не стоит на месте, стоит на месте Англия, и причем уже давно. Хотя это общая тенденция для всей Европы в последние 300 лет, но в вашей стране она наиболее острая. После того, как был принят статут секретности и магический мир скрылся от мира простецов, начались кулуарные и не очень битвы за власть в образовавшихся магических анклавах. Ранее ведь как было, большинство магов были связаны вассальной клятвой с монаршим домом, правящим в стране. Но тут в течение непродолжительного времени сошлись несколько факторов, которые пагубно повлияли на стимуляцию к прогрессу магической науки в частности и общества в целом. Маги, изолировавшись после принятия статута и оказавшись, так сказать, в замкнутом пространстве, словно пауки в банке, начали пожирать слабых. Правящие же династии в мире простецов стали сменяться, да вот только новым главам государств маги уже вассальную клятву не давали. Это то стало причиной недолгого беспредела в начале 17 века, когда сгинуло множество молодых родов, которые не имели сильного сюзерена среди древнейших и благороднейших династий магов и полагались на аммаж, принесенный ими главе магловских государств, которые уже практически ничего не решали в магическом обществе. Буквально сразу же, как маги на местах, в своих песочницах почувствовали себя независимыми, то они тут же попытались укрепить собственную власть в своих регионах над выходцами из мира простецов, и не придумали ничего лучше, чем начать ограничивать для них знания. Таким образом, чистокровные думали, что смогут укрепить собственные позиции, ведь приходящие в мир магии из мира простецов не смогут достичь тех же успехов, что и они, обладающих родовыми библиотеками с ценными знаниями. Но они настолько заигрались, что упустили тот самый момент, когда их собственные потомки стали ограничены в знаниях благодаря политике своих старших поколений. Тут ведь вот какое дело, недостаточно иметь в закромах родовой библиотеки нужные знания, необходимо еще иметь отлаженный институт воспитания и детского образования, без подспорья которых и базы, которую они дают, невозможно постичь высот в областях магии. Древнейшие и благороднейшие сами стали заложниками своих интриг, ведь детей своих они отправляли учиться все так же в школы, куда принимались маглорожденные и соответственно где обучались по урезанной программе, лишенной очень многих важных моментов, без которых невозможно получить по окончанию учебы полноценного мага. Ясное дело, что для детей аристократов школа необходима в большей степени для социализации и налаживания связей, так сказать, это для них учебный полигон перед предстоящей взрослой жизнью, а недостающие знания они дополучат на каникулах. Вот только каникул тех в году всего 4 месяца, а в школе дети проводят 8. А сколько это упущенного времени, которое можно было бы потратить на развитие? За минимальные 5 лет, необходимых отучиться в магической школе для сдачи СОФ и признания полностью юридически дееспособным гражданином магического общества, это выходит 3,5 года потери времени в период самого бурного магического роста подростка. Но разве это справедливо? И в абсолютной тишине, которая возникла после прекращения моего ответа, негромкий голосок маглорожденной ученицы Гриффиндора прозвучал отчетливо слышно для всего класса, отчего бедняжка оказалась в центре внимания и сейчас не знала, куда деться. Она и без того не обладала великой храбростью, а тут, считай, она нарушила порядок в классе, задав вопрос без поднятой руки и не дождавшись разрешения на него, да еще такой провокационный. Но я не стал акцентировать на ней внимание или как-то ее наказывать, а просто ответил на ее вопрос. А кто-то вам обещал, что жизнь будет справедливой? Или же в мире простецов все иначе? Да точно так же. В каждом городе Англии есть районы, куда простому работяге дороги нет, и стоит ему появиться на такой улице, как его тут же остановит баби и в лучшем случае выпроводит оттуда, а могут и поколотить, забрав в участок, где бросит в камеру. Точно так же с магазинами, кафе, ресторанами, учебными заведениями. Равенство в этом мире никогда не существовало и, уверяю вас, существовать не будет. Этого в принципе невозможно достичь в человеческом обществе. И видя, как у многих из маглорожденных и не только, заиграли жвалки и всколыхнулась обида, я продолжил: но не в вашем случае об этом переживать и кручиниться на судьбу. Вы все уже вытащили у судьбы счастливый лотерейный билет, вы родились одаренными. И тут уже в сравнении с большой частью населения Земли, не имеет большого значения, родились вы у простых людей или являетесь наследником древнейшего и благороднейшего рода, вы уже невероятные везунчики. Но не это главное в вашем случае, не только для вас, магов, но и для любого неодаренного самое важное в жизни – это наличие у человека сильной воли. Не будет ее, и вы так и останетесь простой серой массой обывателей магического мира, которые остановятся в своем развитии, сдав совы и изучив обязательную 5-летнюю учебную программу Хогвартса, тем самым прекратив свое движение вперед как маги. Без воли, характера, у вас не будет сил к преодолению себя, и тут уже будет не особо важно, есть ли у вас магия или нет. Изначально обладая от рождения преимущество перед большинством, имея магию и приложив над собой усилия, можно добиться всего, чего вы только способны себе вообразить. Не устраивает ваше социальное положение в магическом обществе? Так возьмите и измените его. Постигайте магию, обретите такую силу, которая позволит вам обуздать один из множества ничейных диких источников магии в магическом мире и застолбить за собой земли вокруг него. Таков незыблемый закон, и никто не сможет оспорить ваше право сильного на владение землей, После того, как местный источник магии окажется под вашим контролем, установите на него рунный камень и сделайте его своим алтарем, и с того самого момента вы станете лордом и основателем своего собственного рода. И это относится абсолютно ко всем, в том числе и к уже родовитым магам. Не нравятся порядки в семье и уготованная вам главной рода судьба? Так создайте свой род и обретите самостоятельность. Магия открывает поистине безграничные возможности и пути развития. Даже не стремясь к долголетию, самый обычный маг, если он на протяжении жизни не схлопотал тяжелых проклятий, хоть изредка совершал очистительные ритуалы, проживет минимум 150-200 лет. Сильные маги живут не меньше 300-400, но и это не предел, ведь я лично знаком с магами, которым уже 500-600-800 и 1000 лет. Как говорится, было бы желание и воля, а все остальное для осуществления своей мечты у вас уже в наличии. Ну вот, видя, как у большинства загорелись решительностью глаза, я понял, что своего уже отчасти добился. Детки уже желают встать вровень с упомянутыми мною магами, осталось только время от времени распалять пламя их жажды знания и силы, а также проследить за тем, чтобы они не свернули себе шеи по пути к могуществу и обретению мечты, а вместе с тем заложить им правильное мировоззрение. Да, мисс Гринграсс, профессор Дрейк, но как нам быть, если с ваших же слов выходит, что школа не в состоянии дать нам нужный уровень образования для раскрытия своего потенциала, а те немногие месяцы, что мы находимся дома, нам будет недостаточно для покрытия ущерба, который мы наносим себе простоем в школе, в которой не стремятся дать нам хорошего образования. А что вам мешает заниматься вне уроков? Никто, кроме лично вас, в вашем же благополучии так сильно заинтересован быть не может. Это сугубо проблема каждого из вас, и если вы сами о себе не позаботитесь, то никто этого за вас не сделает. Пусть общая часть библиотеки выхолощена от множества интересной и полезной литературы, но все же там кое-что полезное осталось. Как и всегда, в конце урока вы получите от меня копии сегодняшней лекции, в конце которой будет список литературы, где в отдельном столбце будут указаны источники знаний, которые необходимы к изучению начинающим неофитам магических искусств для становления в будущем могущественными магами, если они будут следовать моим советам. Того, что дается в указанных мною книгах, вам хватит для изучения и освоения до конца этого учебного года. А весной, перед контрольным срезом знаний, я предоставлю вам уже новый список того, что вам будет необходимо выучить и понять за время летних каникул, и для того, чтобы уже через 10 лет вы могли гордо именовать себя настоящими магами, а не пародией на него, волшебниками. Да, мисс Хилл, очередная маглорожденная с Гриффиндора, что только благодаря моим лекциям и оказанному ими влиянию стала пытаться вести себя как леди и следовать этикету. До этого же она вела себя как пацан, а все из-за тяжелых условий, в которых она выросла, ведь воспитание она, считай, получала на улице. Бытие сиротой и проживание в приюте в 70-х в Англии – то еще удовольствие. Профессор, но как быть маглорожденным магом, если нам строго-настрого запретили пользоваться палочками вне школы? Как быть нам и следовать вашим предписаниям на лето? 2 балла, мисс Хилл. И опять в этом вопросе вы должны выкручиваться самостоятельно. Я как минимум видя 2 выхода из этой ситуации. У тех, у кого позволяют средства, можно снять номер в гостинице в любом магическом квартале Англии, там чары надзора, наложенные на вашу волшебную палочку, не сработают, и вы сможете практиковаться в заклинаниях. Но это далеко не лучший вариант. Все же для безопасности в практическом применении магии несовершеннолетними по-хорошему рядом должен присутствовать взрослый и компетентный маг. А потому мой совет маглорожденным: договоритесь о встречах на каникулах со своими чистокровными товарищами с факультета, ну или полукровкам, у которых дома можно колдовать и присутствует взрослый маг. В рекомендованных мною книгах будут методики, как тренировать свое магическое ядро без применения магии, а потому вам будет достаточно хотя бы раз в неделю практиковаться в использовании заклинаний, так сказать, чтобы не заржавели. Для ваших же чистокровных и полукровных друзей, кто помогут с организацией летних занятий, польза будет хотя бы в том, что на этот период в доме будет много выбросов детской магической энергии, а она очень благотворно сказывается на состоянии и здоровье окружающих, а также окружающей обстановке. Чары, наложенные на жилище, будут крепчать, если в семье имеются домовики, то есть шанс на то, что они смогут зачать потомство. Заложив в умах своих студентов росток мыслей, что надеяться они могут только на себя, и при этом у них уже есть все для того, чтобы достичь своих желаний, стоит только приложить немного силы и усердия. Я закончил сегодняшний урок, а уже вечером, на очередном педагогическом собрании в кабинете директора, меня впервые в этой школе захотели пожурить, мол, больно я зарвался и полез туда, куда не следовало. Профессор Дрейк, до меня дошли сведения, что вы на своей лекции выразили неодобрение политики Министерства магии Англии, касающейся разумному ограничению знания и запрету опасных школ магии. И говоря все это, Дамблдор пытался убаюкать меня собственной магией и пси, остро отслеживая мою реакцию на свои слова, но не видя никакого отклика на свои слова и действия, продолжил: «Я тоже когда-то был молод, не обладал своим нынешним жизненным опытом, тоже так же резко реагировал на попытки убеленных сединой мудрости и облаченной властью лиц ограничивать меня на пути в моем стремлении к новым знаниям. Но уж поверьте мне, уже не молодому мальчику, не во всех знаниях можно найти радость познания. Увы, но маги прошлого порой творили ужасающие вещи и делал это, применяя чернейшую, отвратительную магию. Так что стремление нашего министерства к запретам некоторых знаний направлено лишь на благо граждан и заботе об их благополучии, стремясь уберечь обывателей от опасности темных направлений магических искусств. На протяжении же всей речи Дамблдора, обращенной ко мне, я ощущал океан злорадства, истекающий из Минервы и Слизнарта, направленный в мою сторону. Для них выговор мне от Альбуса был словно мана небесная, а все из-за того, что мой авторитет теперь уже стал расширяться и на другие, старшие курсы. Пусть первачки и не спешили делиться информацией обо мне и моих лекциях со старшекурсниками, но у многих из них в школе учились родственники, близкие и друзья. Вот им то и перепало от их щедрот. Ребята же постарше, когда в их руки попали конспекты моих лекций, ознакомившись с ними, быстренько въехали в их истинную ценность. Так что теперь мои лекции тиражируются на всех курсах, и все более-менее адекватные личности не упустили возможности прикоснуться к такому ценному источнику знаний. Исключением остались лишь закоренелые поборники чистоты крови, а все из-за одной из моих последних лекций, которая в пух и прах разнесла теорию чистоты крови и соответственно нынешнюю политику радикалов, а также отшибленные на всю голову радикалы противоположной стороны, те самые оголтелые маглорожденные и некоторое количество полукровок с еще меньшей частью чистокровных, для которых Эльбус – цветоч, а темная магия – зло, в которую записывают все то, что не понимают. Директор Дамблдор, при всем уважении к стенам этой поистине великой школы и ее истории, но на сегодняшний день образование, которое можно получить в Хогвартсе в сравнении с тем же, которое тут можно было получить 5 веков назад, не идет ни в какое сравнение. За это время вы и предыдущие я вам директора смогли спустить в клозет все то, что сделали основатели. Видя же, что Дамблдор хочет мне возразить, я не позволил ему вклиниться в мою речь и продолжил ее без пауз и препинаний, и не нужно делать такие возмущенные лица. Студент, окончивший Хогвартс в прошлом году, мог похвастаться в дипломе в лучшем случае, если он взял на изучение все доступные факультативы, 15 отметками по ним. 50 лет назад у студента по окончанию школы могло быть 19 предметов, 100 лет назад – 22, 200 лет назад – 25, 300, 27, 500 лет назад, если учитывать все факультативы и кружки, больше 60 учебных курсов преподавалось в Хогвартсе. Понятное дело, что в те годы не было уникумов, кто мог бы похвастаться дипломом с таким количеством сданных предметов, но сам факт выбора и деградации налицо. И не нужно мне говорить о запрете на темную магию, все это чушь. Она такая же часть искусства, как и трансфигурация или целительство. И напомню вам, директор, вы в первую очередь должны заботиться об образовании вверенных под вашу ответственность детей, должны сделать его максимально широким и полным. Хогвартс экстерриториален и не подлежит юрисдикции законов Министерства магии Англии или еще какого-либо со стороны. На его территории действуют только законы магии и устав. Как бы там ни было, но это сугубо личное дело меня, что допускать к преподаванию в стенах школы, где я директор и англичан. Поэтому прошу вас впредь не действовать столь опрометчиво и агитировать детей к нарушению законов. И тут он окончательно потерял берега, попытавшись надавить на меня собственной магией и той, что ему доступно благодаря связи с источником магии замка. Ошибаетесь, Альбус. Это и мое дело в том числе, ровно с того момента, как эти дети стали студентами моего учебного курса. И я не виноват в том, что школа ныне находится в столь плачевном состоянии. Я же как маг, получивший всестороннее образование, не могу закрыть глаза на творящийся в вотчине, где ныне живу и работаю, беспредел. Так что пока я занимаю должность преподавателя в Хогвартсе, дети смогут получить от меня честные и полные ответы на заданные ими вопросы, если мне будет известен на них они, а они будут морально и физически готовы к получению ответов и приобретению этих знаний. И мне плеваться, нравится это вам или нет. Что-то Альбус поспешил с прощупыванием меня и выводом на чистую воду, ведь своим наездом он не оставил мне иного выбора, кроме как обнажить клыки. Мальчик мой, вы зазнаетесь. Пусть я и питаю глубокое уважение к вашему учителю, но вы забываетесь, кому и что говорите. Мда, вот же дурак, он намеренно пошел на конфронтацию. Альбус, оказывается, до сих пор не верит и даже не допускает мысли в моем превосходстве над ним как мага. И даже учитывая в уме мои звания мастера во множестве магических искусств, мое личное ученичество у самого опасного, как он считает, мага Европы, он все равно уверен в собственном превосходстве надо мной, а уверенность его основывается на связи с источником магии Хогвартса, которая поднимает его силу минимум на 1 октан, и сейчас у него он приблизительно 6-й, может чуть выше. Но эта сила заемная, и его магическое тело не готов к нагрузкам такой мощи, отчего он сможет оперировать магией такого высокого октана от силы минут 5. А еще мне вдруг стало смешно от того, что мне довелось услышать из его уст в свой адрес. «Мальчик мой, я ведь старше здешних стен, а он меня в юнцы записал. Альбус, еще раз обратишься ко мне в столь неуважительной форме, и я вызову тебя на дуэль по всем правилам. Вот только имей в виду, помощи от источника Хогвартса тебе не видать, так как дуэль будет проходить между сотрудниками персонала школы, а это значит, что ваша связь с источником замка будет на время этой дуэли заблокирована». И это было правдой. А вообще я мог просто пожелать, и защитные чары размазал бы Дамблдора по полу тонким слоем фарша и раздробленных костей. Одной из опций защитного контура Хогвартса было заклинание «Стопа Титана», которое так любила Хельга и сумела перевести его в рунную формулу, а затем за счет своего дара в стихии земли умудрилась плести его в фундамент школы, сделав частью рунного конструкта всего артефакторного замка, благодаря чему теперь любой оператор защиты замка с админскими правами, а это основатели, могут в любой области замка увеличить гравитацию до 5000 г. Да как вы смеете? Ну кто бы сомневался, что Минерва вскинется на любое покушение в сторону ее идола. Весь же остальной персонал следил за нашей словесной перепалкой с интересом, разве что Флитвик особо не парился и сейчас в голове перебирал новую модификацию чар расширения пространства, которая только несколько дней назад появилась на свет и обновились в его экземпляре книги, привязанной к нашей сети артефактной библиотеки, к которой имели доступ все ведьмаки и мои близкие. Ах да, еще встрепенулся преподаватель Зати, а также Слакхорн. Смею, с тех самых пор, как перестал быть мистером Дрейком, и если бы не нежелание марать руки о заигравшегося и возомнившего себя всезнающим посредственного мага, что лишь на фоне необразованного стада считается великим волшебником, сарказм, с которым был назван один из титулов Альбуса, который по его распоряжению вписывается в каждое письмо, отправляющееся первокурснику с оповещением о поступлении, можно было не просто легко расслышать, а потрогать, столь осязаем он был, а потому еще одно обращение ко мне в подобном тоне, и сегодня в школе будет решаться вопрос о новом директоре. А вот теперь Альбус реально зассал, ведь парочка хитрых артефактов, один из которых принадлежал дворфам, были предназначены для того, чтобы определять, правду ли говорит собеседник, и оповещают владельца, когда в их присутствии звучит ложь. Так вот, оба артефакта подтвердили мою уверенность в своих словах, а Альбус, насколько я в нем разобрался, никогда храбростью не отличался. Вот и сейчас, столкнувшись с магом, кто был уверен в своем превосходстве над ним и при этом будучи в курсе о наличии у Альбуса связи с источником Хогвартса и с непрошибаемой убежденностью в том, что стоит прозвучать вызову на дуэль, он ее лишится, он не на шутку струхнул и уже клял себя за поспешность и несдержанность, когда решил показать, кто тут в школе самая толстая жаба. Да только не на того нарвался, я то круче, ведь перекидываюсь в Василиска, пернатого правда, но все равно крутого. И теперь он в панике, которая пока никак не отражалась на его лице и внешности, пытался сообразить, как же ему выкрутиться из этой ситуации, в которую он сам себя загнал, и выйти из нее, не уронив лицо. Но, увы, он ничего лучше, чем показать свое моральное превосходство и мудрость над юношеской резкостью и максимализмом, не придумал. Эх, молодость! Качая головой, он стал источать из себя всеми фибрами своей души флюиды спокойствия и умиротворения. Мне несложно признать ошибку и извиниться. Никак не думал, что мои слова могут вас ранить, и уж простите мне мою манеру речи. Привык, что в 99% случаев все мои нынешние собеседники, что значительно младше меня, когда-то были моими учениками. И виноватая улыбочка, но в таком тоне, мол, я выше мелких дрязг, и у меня нет никакого желания учить хорошим манерам молодежь, что так себя ведет. Ничего, мол, придет его время, и он осознает свою ошибку. Альбус, оставь свою актерскую игру для более непритязательной публики. Я знаю, что ты за человек, и меня подобными фокусами не проведешь. Это мое первое и последнее тебе предупреждение. Насчет же того, кого и чему мне учить, то я разберусь без посторонней помощи. Я, в отличие от некоторых, не собираюсь давать студентам литературу с содержанием по опасной темной магии без их предварительной подготовки и уверенности, что эта информация не пойдет им во вред. И только я заметил, как вздрогнул Слизнард. Ничего, сволочь, я всем здесь сидящим воздам по заслугам, кто в той или иной степени виновен в деградации моей школы. Это ранее я не мог активно и открыто участвовать в истории Англии, все еще надеясь на канон. Но вот наконец я дождался интересующих меня событий, так что теперь меня уже ничего особо не сдерживает. Могу хоть сейчас взять власть в стране в свои руки. Больше трети голосов в палате лордов Англии уже принадлежат моим вассалам, что когда-то были изгнанными из рода скрибами, но попали ко мне в орден и стали ведьмаки, а теперь являются единственными членами родов, которые ныне считаются прервавшимися. Главная причина, по которой я сдерживаюсь и не ставлю всю Англию в позу пьющего оленя, это наличие желания проследить собственными глазами за взрослением Беллатрикса и еще нескольких персонажей истории Роулинг в близкой к канонной обстановке реальности, а также из-за того, что у разыскиваемого мною демона имеются какие-то дела в Англии с конкретными планами на тома, и я не хочу его спугнуть, из-за чего теперь вынужден ждать поклевку, когда же он наконец начнет активные действия и высунется из своего логова, в котором сейчас затихарился. Но этих причин недостаточно, чтобы терпеть подобное отношение от вызывающего у меня лишь отвращение человека, которого я могу убить плевком, причем это не оборот речи, а конституция реального факта. Пока же я в неспешной манере предавался размышлению и наблюдал живейшие внутренние переживания Альбуса, Слакхарна и единственную не одупляющую обстановки Минервы, послушался голос с верхней полки шкафа. «Что, Альбус, обстановочка вдруг запахла чувствами твоей искренней любви, дерьмом из задницы?» А после такого вступления в наш педсовет, Рон разразился смехом. «Ну же, садомит ты проклятый, скажи без лицемерия то, что у тебя на душе, и сдохни уже наконец. Сил мочь уже нет находиться столько времени в одном помещении с пидорасом». Для всех присутствующих выступление с такой обличительной речью распределительной шляпы было шоком. Ранее-то они могли слышать ее только 1 сентября и на распределении, да и то для этих целей Альбусу приходится долго ее инструктировать. У него уже давно составлен список команд с требованиями, которые Рону приходится выполнять, а все из-за власти над ним директора школы, благодаря чему Альбусу удавалось избежать нападок шляпы в свой адрес. Он четко инструктировал Рона на то, что тому можно и чего нельзя говорить на распределении 1 сентября. На все же остальное время у Рона однозначный приказ – молчать. Вот только как я оказался в школе, обладая более приоритетными правами в замке, исправил эту несправедливость. За прошедшие 2 месяца Рон пока не демонстрировал своей свободы и что он больше не подвластен Альбусу, да вот сегодня сорвался. Естественно, в день своего возвращения в Хогвартс, я попросил Рона молчать о моем истинном происхождении, что для него было равноценно приказу. Все же я теперь главный администратор и оператор всего зачарования и магической начинки артефакторного замка, а шляпа включена в общую систему и имеет подпитку от хогвартского источника магии. Да только приказа о том, чтобы вообще молчать, я ему не отдавал. Вот он и высказался сегодня о наболевшем. Учителя были не просто в шоке, они знатно охренели, но больше всех возбудился профессор изучения древних рун, Елиазар Фиг. Все же каких-то 30 с небольшим лет назад этот почтенный мастер вел в Хогвартсе факультатив артефакторики. Глянув же в мысли профессора Фига, я понял причину его вспыхнувшего интереса. Ранее он не рассматривал шляпу как разумный артефакт, думая о ней лишь как о малой части общего, то бишь Хогвартса, где весь функционал шляпы заключается в сканировании ауры абитуриентов и распределении на подходящий факультет, а ежегодные песни и прочая говорильня – это всего лишь анимация и заранее вложенный в нее директором текст. Но сейчас, видя как шляпа не стесняясь в выражениях приложила крепким словом директора, у него стало закрадывается мысль об ее одушевленности. Он ведь и не подозревал ранее, что такой уникальный экземпляр чернейшей артефакторики находится от него чуть ли не на расстоянии вытянутой руки, отчего сейчас весь пылал желанием немедленно приступить к исследованию такого уникального образца. Вот на волне одолевающего его восторга он сорвался на возглас. Восхитительно, что послужило причиной того, что уже часть преподавателей смотрели пораженно на Елиазара, силясь понять, чего это он восхитительного нашел в данной ситуации. Альбус, ко мне непосредственно по рабочим моментам вопросы есть, и получив от него невнятное покачивание головой, я не стал задерживаться в кабинете директора и ничего не говоря более, просто встал и отправился к себе в апартаменты. Альбус был в прострации от свалившегося на него разом, тут он вдруг оказался перед неразрешимой дилеммой, не зная как реагировать на мою неприкрытую агрессию и полное отсутствие страха перед ним, а буквально следом ему прилетает от Рона. Покинув кабинет директора, я в прекрасном настроении, каким бы гениальным актером и менталистом ты бы не был, как бы легко тебе не было носить на себе чужие маски и притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле, это все равно неприятно, чувство сравнимое с тем, будто одел обувь не по размеру, ходить в ней вроде можно, но неприятно и неудобно. Сегодня же, перестав пытаться соответствовать ожиданиям на свой счет со стороны большинства, кто видел перед собой еще безусого юношу, я наконец мог побыть самим собой, и без того слишком уж затянулась моя игра в вежливого и почтительного к сединам мальчика. Отвык я, что ни говори, видеть и чувствовать в свой адрес снисхождение и покровительство. Оставив в школе вместо себя клона, так как вечером мне предстояло ночное дежурство, я переместился к себе в лесное имение с видами на сибирскую волшебную тайгу, ведь именно там должны были находиться сегодня мои благоверные. И что у вас тут происходит? С такими словами я обратился к Фисе, что сейчас сидела в плетеном кресле на веранде перед нашим домиком и предавалась солнечным ваннам. И была она тут не одна, а в компании моих женушек, причем обе они спали. «Привет, пап, загораем». «Ага, вот только нафига, мои женушки-богини и при всем старании обычным солнечным лучам никак не под силу пройти естественную защиту их тел от различных агрессивных воздействий. Та же история и с Фессалией. Ее кожа всегда будет пепельно-белой, и она не способна на взаимодействие с солнечным светом, просто нет у ее тела подобных механизмов, так как дроу уже больше сотни тысяч лет уже живут под землей, и все телесные процессы, завязанные на солнечный свет, который есть у обычных эльфов, у них давным-давно атрофировались, а сверху еще были погребены увеличившимся у всей расы сродством с тьмой, за что надо сказать спасибо их богине Лос. Ясно. Я не стал больше ничего говорить этой провокаторше, которая не упускает ни одного удобного случая, дабы очутиться со мной рядом в неглиже или же в любой иной ситуации с подтекстом на интимные темы. Но даже так мелкая найдет, как использовать мое молчание и спокойствие в свою пользу, а потому я просто подхватил своих жен телекинезом и переместился с ними к себе в домен, на наше спальное ложе, куда завалился уже без одежды и с каждой из сторон приткнул себя приятными выпуклостями и мягкостями своих любимых. Мария сейчас естественно была в своей вотчине, и находилась она в мире грез в компании Каники, так что мне не составило труда, находясь рядом с ними, проскользнуть в мир снов за ними следом и очутиться подле своих женушек. Хе-хе-хе, когда у тебя жена богиня снов, это открывает огромный простор для очень интересного времяпрепровождения не только с пользой и удовольствием телесным, но и чувственного духа с ментальным слоем. А потому, я не преминул возможностью воспользоваться своей привилегией и сейчас собирался заняться с женами развратом в мире грез. Будем культивировать. Глава 50. Интересный и новый опыт, а также прибытие посольства. 18+. Как бы это странно ни звучало, но осознанное времяпрепровождение в мире грез принесло мне немало удовольствия, и когда нам удалось отчасти утолить свою похоть, меня милостиво отпустили отдаться уже бессознательному, простому и сладкому сну, ведь в том состоянии, которым я находился во сне со своими девочками и предавался утехам, ментально отдохнуть ну никак не получалось. Не знаю, сколько времени я бессознательно блуждал в царстве Марии, но пробуждение у меня вышло очень приятным. Хотя насчет пробуждения я немного ошибся. Я находился в пограничном состоянии, когда уже вроде как и не сплю, но еще и не проснулся. Вот только что от мира грез, что от реальности я получал да из том и сладострастные ощущения, ни гран которых не хотелось от себя упустить. Во сне я оказался атакован Марией, что с неистовым напором и страстью набросилась на меня. Эта бестия, усевшись мне на лицо, буквально одела свое лоно на мои губы, став им елозить по моей лицу, отчего ее клитор неистово терся о мой подбородок, губы, нос, и все это сопровождалось обильным дождем ее любовных соков. Но на этом моя любимая не остановилась и, одной рукой массируя мне мошонку, делала шикарный минет, жадно заглатывая член своим ротиком и запуская тот в горло, а вместе с этим интенсивно надрачивала мой каменный стояк своей второй, до этого не занятой ручкой. В итоге все ее конечности оказались при деле. Даже бедра ее ножек активно работали, удерживая мое лицо и фиксируя его в удобном для нее положении. И это было то, что на меня свалилось во сне и придавило мою сноходческую проекцию своей приятной тяжестью, оформленную в выпуклости и формы Марии. Но и в реале творились интересные события. Там меня сейчас вовсю сношало, а по-другому этого не назвать, коника. Моя кошечка, забравшись на меня, лежащего в нашей постели и усевшись сверху, буквально нанизала свое лоно на мой стоящий эйфелевой башней член, пронзив себя до самой матки. Невзирая на более чем 60-летний срок, минувший с момента нашей с ней первой близости, она все такая же узкая, и каждый раз, входя в нее, мне слегка боязно, как бы она не порвалась пополам, вдоль ягодиц. Но моей киси было мало одного лишь члена в ней, а потому следом за тем, как она стала трахать себя мною, эта наглая кошка впилась в мои губы, проникнув ко мне в рот своим язычком, чтобы помочь им себе втянуть в свой маленький ротик мой язык, а затем начать его жадно сосать. Меня буквально плющило от нахлынувших со всех сторон невероятных, фантастических ощущений. Меня словно в наркотическом угаре стало мазать двойственностью от попытки осознания происходящего. Я одновременно чувствовал свой язык в тисках вагинальных мышц Марии, которые не желали выпускать его из себя, и то, как его в эту же секунду сосет коника, и практически то же самое творилось с моим членом. Я чувствовал, как моя головка с трудом пробивает себе путь в пещерке моей кошечки, и вместе с этим, как он путешествует из ротика в горло и обратно у Марии. А ведь это я только описываю ощущения чувственного духа и сигналов от телесной оболочки, но ведь на этом поток информации, а вместе с ней и множество различной энергии, что держало путь ко мне от возлюбленных и от меня к моим женам, совершая множественный круговорот, не заканчивался. Благодаря нашим не самым простым духовным узам, мы стали очень сложной взаимосвязанной системой сообщающихся сосудов. Начну с того, что узы учитель, ученицы никуда не делись, и они от них так и не отказались. Далее наши брачные узы, те, что вносили некоторую неразбериху в наши взаимосвязи, а конкретно связь Марии с коникой, хозяйка, фамильяр. Мария воспользовалась всей своей властью в мире грез, дабы я оказался именно в пограничном состоянии и ни на шаг больше не вступил ни в мир снов, ни в мир яви, отчего сейчас абсолютно вся моя душа купалась в наслаждении, даруемом моему члену киской коники и горлом Марии, а также вкусом ее любовных соков на губах и ощущением на них же уст моей кошечки и ее шаловливого язычка в моем рту. Сила, с которой попкой таз коники бились о мой, побуждали ударные волны в не только в физическом мире, вызывая звонкие звуковые волны, но и в астральном плане, и если их можно было бы сравнить с физическими явлениями, то они бы были равны 9-бальному шторму в открытом океане, где волны достигали 20-метровой высоты. А все потому, что коника, даже находясь сейчас в мире яви, являясь богиней астрала, высшим духом, уже давно утратила свою материальность и теперь представляла собой овеществленный кусочек астрала, проявившегося в реальном мире. Оттого-то ее выплескивающаяся на меня страсть в первую очередь отражалась в астральном плане и только потом в физическом. Но не буду принижать ее умений, телесной оболочке тоже доставалось изрядно впечатлений. Я буквально кожей члена ощущал натяжение входного отверстия в киску, а вместе с этим, как она стала закипать внутри от собственного возбуждения и трения, создаваемой ее скоростным насаживанием на мой член, как она словно умелая флейтистка играла своими вагинальными мышцами, создавая мне полосу препятствий в виде порогов по реке ее жизни, на пути от входа к матке и обратно на выход. Мария же, являясь повелительницей грез, энергия плана которого представляет собой синергию чувственной, ментальная и небольшую щепотку маны и астральной энергии, соответственно будоражила именно эти мои духовные начала близостью с собой. В общем, все семь основных моих духовных оболочек изрядно штормило и не от негативных, а вместе с этим неприятных и вредных впечатлений, вовсе нет. Творящееся со мной шло мне и моим женушкам лишь на пользу. И естественно, такое состояние наших душ очень остро отразилось и на наших божественных началах, которые от взаимопроникновений наших иных энергий в души друг друга пошли в резонанс, спровоцировав резонанс наших аур, сделав их одним огромным реактором энергии, отчего наш дворец в подземном городе стал фокусом невероятного излучения мириады энергии, и если каждая по отдельности могла представлять опасность для всего живого, то все вместе они шли лишь на благо любому одушевленному объекту, кто бы смог принять в себя хоть частичку нашей силы. И такими объектами оказались два моих Василиска, что сейчас в гипертрофированной форме ногов пытались овладеть мелкой моторикой рук и научиться писать увеличенными специально под размер их кистей перьями. В данный момент они находились в одном из залов моего дворца, оборудованного специально под обучение двух деток-переростков 400 лет от роду каждой и могущих принимать размер до 15 метров высотой, если вставали на обе задние конечности. Сегодня этих деток ждало невероятное для них действие, ведь они впервые познали чувство возбуждения и заинтересованности в противоположном поле, а так как поблизости из возможных объектов страсти были лишь сестра-брат, они, не сумев устоять, да и по правде говоря даже не пытались этого сделать, ведь они не причисляли себя к людям и человеческие нормы морали для них были чуждыми, отчего им ничто не помешало познать счастье и удовольствие интимной близости друг с другом. Василий действовал решительно и споро, навеянные ему коктейлем энергии, что зарождался от любви трех богов, который он с упоением, буквально взахлеб, жадно поглощал из окружающего пространства, буквально вырисовывал в его сознании яркими красками картинки желаемого им будущего. И когда количество энергии, рожденных мной с женами и источающих похоть со страстью в нем стало немерено, он, подхватив сестру, бросил Василису на парту, за которой они практиковались в письме, и инстинктивно обернулся в гуманоидную форму, помогая это же проделать сестре со своей внешней формой, стимулируя ее ауру своими желаниями и мечтами, которые овладели его чувствами и разумом, отчего она в ту же секунду трансформировалась в великаншу. А как только это случилось, Вася, недолго сумнявшись, широко развел ей ноги и без прелюдий вонзился во всю немаленькую длину эрегированного члена своей 10-метровой гуманоидной формы в истекающую соками и жаждущую проникновения щель Василисы. 5 долгих суток я сношал своих женушек, и все это время этим же были заняты мои шнурки в облике великанов, расколошматив по ходу дела всю мебель в учебном зале, где они до этого практиковались в чистописании, опробовав там во время своей любви каждый закуток на прочности все имеющиеся поверхности, в том числе и потолок. Только спустя несколько часов после того, как я перестал любить своих женщин во сне и наяву, позволив им отключиться, все же выносливости и сил во мне будет поболее, чем у моих благоверных вместе взятых. Так вот, только по истечению этого срока я осознал произошедшую оплошность, когда своим чувством восприятия пространства увидел двух отрубившихся от истощения змеек, чьи ауры сейчас пылали и претерпевали трансформацию. Мда, хлебнув нашей страсти, две змейки, сами не ведая того, что творят, искренне потянувшись душой навстречу друг другу, произвели спонтанную инициацию ритуала бракосочетания, связав себя на всю свою жизнь неразрушимым узами родства, сродни моим с женушками. Хотя чего мне париться по этому поводу, ведь поводов расстраиваться у меня нет. Это был наиболее ожидаемый и желанный результат сосуществования рядом моих змеек. Все же что одной, что другому лучшим спутником на их жизненном пути были бы они сами, да и потомство должно у них получиться впечатляющим. Детки их будут чистокровными ногами, а в свете того, что и у меня когда-нибудь появятся собственные малыши, что в один прекрасный момент подрастут, то наличие в обозримом пространстве чистокровных ногов будет очень к месту для возможности создания новой счастливой семьи. Оставив своих очень довольных, но сильно измотанных благоверных в постели, лишь очистив их, перед тем как покинуть, от посторонних жидкостей и выделений, которыми мы обильно оросили кровати, даже близлежащую округу, мной даже на стене и потолке были замечены тягучие струи уже схватившегося и затвердевшего семени, а расстояние от кровати до ближайшей поверхности окромя пола на минуточку достигало аж 20 метров, я направился в ванну. Я, конечно, Бог и вообще по щелчку пальцев и даже без Анного могу творить невероятные вещи, но все же хоть я и очистил себя магией, мне хотелось очутиться в настоящей воде, а потому я не стал себе отказывать в удовольствии окунуться в небольшой бассейн, находящийся в термах, которые я себе устроил в своем дворце. Потратив на водные процедуры чуть меньше часа, я похвалил свое подсознание за то, что оно не теряет контроля за обстановкой и даже когда мое сознание было под поволокой похоти и страсти, смогло разогнать скорость временной линии моего домена до такой степени, что минувшие здесь 5 суток оказались лишь 8 часами мира Хогвартса, и сейчас там только наступило раннее утро следующего дня после моего конфликта с Альбусом. Естественно, я сейчас не просто валялся в бассейне с горячей водой и предавался неге, а неотрывно от получения удовольствия, даруемого минеральным термальным источником, который питал мои термы водой, я также просматривал память своих клонов, которые кто только чем и где не были заняты. Самые любопытные известия мне пришли от Флитвика. Как оказалось, после того, как я покинул кабинет директора, Альбус в попытке скрыть свою оплошность, а вместе с нею и свой позор, использовал еще один из артефактов Фири в своем загашнике, который должен был сделать воспоминания всех находящихся в тот момент в кабинете разумных несущественными настолько, что о них и не вспомнит более. Это было не стирание памяти или блокировка ее, а что-то намного более тонкое и искусное, действующее на ментальный слой души через чувственный дух, заставляя разумного полностью потерять интерес к этим воспоминаниям. Но, увы, для Альбуса, этот трюк естественно не прошел с Филиусом, у которого помимо наличия мастерства в менталистике и достаточно надежного собственного ментального щита еще имелся на себе защитный артефакторный комплекс, в перечень возможностей и функционал которого входил ментальный щит, способный выдержать атаку Иллитида. А это чистая пси, и если переиначивать на человеческий уровень силы, то Флитвику даже архимаг разума будет не страшен на протяжении нескольких минут, за которые он вполне способен будет его смертельно удивить. Все-таки внучок Адира уже имеет уровень магистра в боевой магии, магии крови, мастерство в демонологии, темной магии, ритуалистике, артефакторике и еще в десятке других магических школах. Парень реально гений своего поколения, и я только из-за того, что именно он в канной истории работал в Хогвартсе, попросил пацана отправиться на Оловянные острова ради собственной прихоти увидеть его в качестве препода в своей школе. А он ведь был востребованным специалистом и сотрудником нашего, так сказать, небольшого научного отдела цитадели. Хотя какой еще отдел? Это был целый институт магии, в котором собрались самые рьяные энтузиасты и фанаты магического искусства, которые хотят творить, чем они собственно и заняты там, придумывая и изобретая новые рецепты зелий, артефактов, составляют новые ритуалы, рассчитывают невероятнейшие заклинания, в общем, двигают семимильными шагами магическую науку. И меня берет гордость за то, каких результатов они уже смогли достичь. Научный и исследовательский отдел по изучению магии со множеством подотделов насчитывает более 300 сотрудников МЭД, помимо ошивающихся там на постоянной основе сотни моих клонов, кто также участвуют в изобретательстве и экспериментах. За минувшие 150 лет с момента основания этого отдела, в нем было придумано более 10 000 различных заклинаний, начиная от концептуального формата и заканчивая микромасштабом узкоспециализированного профиля. Флитвик же занимал там должность начальника подотдела изучающего чары. Но что-то я отвлекся. В общем, когда вчера вечером Альбус приложил артефактом Иллитида всех свидетелей своего позорного отступления в нашей с ним ссоре и Филиуса в том числе, мой вассал не стал проявлять какой-либо реакции на агрессивные действия в свой адрес, ведь у меня еще на момент отправки того в Хогвартс состоялся разговор с Филиусом, в котором я ясно и точно обозначил свою позицию на происходящее в школе, где дал ему подробные инструкции на то, как ему себя вести в школе и что делать при возникновении самых разных спорных ситуаций, а потому он не стал предпринимать резких, ответных действий в сторону Дамблдора, подыграв тому и убедив в том, что и на него подействовал артефакт. И выходит теперь следующее: никто из педагогического состава, кроме меня, директора и Филиуса, не знает об истинных событиях, произошедших на педсовете. С одной стороны, это хорошо, Дамблдор, отыграв таким образом назад, дал мне возможности дальше без урона собственному достоинству отыгрывать уже выбранную роль и тем самым не вызывая бурной реакции у других учителей, а вместе с ней и у всего остального магического анклава Англии, продолжать свою работу в школе. И это означает, что демона, который явно отслеживает ситуацию в Англии, по крайней мере приглядывающего за Томом, я насторожить не должен. Ведь если бы Дамблдор не скрыл случившегося, то об этом уже завтра знала бы вся значимая часть Британии. Все же Альбус пусть и пользуется авторитетом, но в нашем преподавательском коллективе не все учителя всецело на стороне директора, так что весть о том, что нашелся маг, который не побоялся щелкнуть директора по носу, быстро бы нашла множество слушателей. Но блин, это ведь мне теперь и дальше придется подыгрывать Альбусу и отыгрывать почтение или, как минимум, скрывать свое отвращение к большинству из здесь присутствующих в школе магов. Эх, печаль, беда. С такой вот невеселой мыслью я переместился к Яромиру, ведь от него вчера пришло сообщение о желании встретиться и поговорить, так как появились интересные сведения и не только. Ну здравствуй, ваше императорское величество. И с этими обращениями я хлопнул по плечу своего ставленника и вассала, что в данный момент стоял у стола, заваленного документами, и вдумчиво изучал что-то записанное на очень интересном пергаменте. Уф, и тебе здравствуй, сюзерен. Очень хорошо, что ты прибыл так скоро, а иначе мне бы самому пришлось мчаться к тебе навстречу, ведь времени на ответ осталось совсем мало. Интересно, девки пляшут, это что такого произошло? Вчера в столицу прибыла посольская миссия от возрожденной Поднебесной империи. Все же ты оказался прав, и надолго коммунисты не смогли удержать власть в стране. Благородные кланы вышли из тени и правит теперь там их совет. К нам же они наведались с целью установления дипломатических отношений и, видимо, с желанием вернуть себе обратно Маньчжурию. Ну, так по крайней мере говорят мои советники, но сомневаюсь я, что они настолько не в адеквате, чтобы просить и даже мечтать о подобном. Маньчжурия скорее вот уже больше 50 лет как поделены между Российской империей и Японией, и забрать их обратно себе они могут лишь попытаться с боем и никак иначе. Ох, сколько у парня родения за отчизну. Не пяди земли врагу, что считает своей. Хаем ясно. Ну, этого следовало ожидать. Ты вот что мне скажи, среди прибывших много сильных магов, и есть ли в делегации кто-нибудь интересный? К чему подобные вопросы? Так уж вышло, что мне стали доподлинно известны некоторые факты, из которых следует, что немалая часть китайских кланов берет свое начало от Аякаши, той незначительной ее части, которая при своем зарождении не была настроена исключительно агрессивно к человеческой расе и обладала разумом. Все они, естественно, были родом с японских островов, вот только их нежелание вступать в прямую конфронтацию с людьми было не понято японскими магами, ведь они не то чтобы помыслить не могли о том, что среди Аякаши могут повстречаться вполне себе адекватные и здравомыслящие представители, им просто было плевать на это, и всех представителей этой расы они автоматически записывали в свои враги и ресурс, в виде рабов. Так что, как только до разумных и не желающих постоянно находиться в состоянии перманентной угрозы и быть атакованными Аммёдзи Аякаши дошла истинная обстановка в их стране, что в Японии они всегда будут целью местных магов, то они немедля перебирались на континент, где у них было больше шансов найти укромный уголок и жить в уединении. И именно из таких вот самых первых эмигрантов мистической фауны Японии на земле нынешнего Китая нашлись желающие, захотевшие влиться в человеческое общество посредством основания своих собственных династий и не чуравшиеся связи с людьми, плодом которого было совместное потомство. Когда же я впервые уделил время и попробовал разобраться в политической и магической обстановке в Поднебесной, мне удалось раздобыть лишь куцые знания о происходящем там, ведь магический мир Китая еще в начале этого тысячелетия ушел в тень и отгородился от жизни простых людей. В тот момент там шла полномасштабная резня всех со всеми за имеющиеся на территории Китая пространственные лакуны и порталы, ведущие в магический мир. Кто был инициатором начавшейся войны кланов, которая длилась 5 веков, периодически вспыхивая и затухая, мне неизвестно, но это и не главное. Зато я смог доподлинно узнать, что в тех самых войнах вовсю резались истинные кицуны-оборотни, с представительницей которых мне довелось повстречаться в Венеции, никоматы, кицуны-аякаши, демоны они, драконы-аякаши, точно не истинные, так как были намного слабее их, а потому причислены мною к порождению негатива, обратившегося в форму летающих ящеров, прочие представители йокаев и множество других самых различных волшебных рас и, естественно, магические кланы с прочими сектами. К слову, именно в Китае находится единственный портал, являющийся входом на территорию магического мира, где обитают фениксы и который запечатан так, что банк Гринготтс по сравнению с ним, это проходной двор. Уж не знаю, что там в голову торкнула Роулинг, когда она написала о наличии у Дамблдора в фамильярах Феникса, но это чистой воды бред. Фениксы – это порождение стихийного плана огня и жизни, что являются багом мироздания в целом и колеса сансары в частности. Они очень редко дают потомство, но очередное рожденное яйцо является ловушкой для очередного бессмертного атмана. Ведь стоит только кому-то переродиться фениксом, и он уже никогда не сможет покинуть эту оболочку и стать кем-то другим. Судьба такого неудачника — вечно перерождаться раз за разом в теле безмозглой птицы с уровнем интеллекта курицы и очень вспыльчивым, взбалмошным норовом. Из-за имеющегося врожденного дара, который исключает возможность души после смерти тела вновь оказаться в колесе сансары, она до скончания времен будет вынуждена влачить такое существование. А все из-за того, что срок жизни Феникса до сгорания и нового возрождения не превышает нескольких лет, и этого времени тупо недостаточно для того, чтобы был хоть крошечный шанс на то, что душа сможет выцедить из атмана хоть какую-то информацию о собственном прошлом и предыдущих перерождениях, дабы появилась возможность осознать свое бедственное положение и попытаться вырваться из этого замкнутого круга. Имеющихся пары лет жизни Феникса недостаточно для формирования разума или же для того, чтобы могли проклюнуться воспоминания прошлого перерождения. При смерти же, самосожжением, у Феникса сгорает не только плоть, а все его духовные оболочки, отчего шансы на возможность сохранения о себе хоть каких-либо воспоминаний в следующей жизни равны нулю, и которые, наверное, можно было бы повысить с этого значения в сторону плюса, будь фениксы долгожителями, но, увы. В общем, фамильярам эти твари быть не могут, ведь при самосожжении они лишаются всех привязок, а потому радость от наличия в спутниках такой птицы будет длиться ровно столько, сколько продлится ее недельная жизнь до очередного самовозгорания. И если птица от этого ничего не будет, то идиот-маг, который связал себя подобными узами, при перерождении Феникса получит не просто жесткий обрыв уз хозяин-фамильяр, но и напоследок по ним к нему прилетит изрядная порция чистейшей маны огня, и вряд ли его магическому ноусу это пойдет на пользу.